Стюардесса-подружка Хулио прошла первой и постучала в дверь кабины пилотов. «Капитан», — улыбаясь, сказала она, — «ваш кофе». Дверь открылась, и туда ворвались Переда и Виктор. За ними вошла и стюардесса, сжимая в руках пистолет. «Внимание! Это нападение!» — громко сказал Переда. Второй пилот потянулся за пистолетом. «Не нужно!» — заметил Переда, приставляя пистолет к его виску. «Сидите спокойно, и все будет в порядке». «Что вам нужно?» — спросил капитан авиалайнера. «Где мы сейчас находимся?» — спросил Переда. «Примерно над Ливией», — сказал капитан, нахмурившись. «Надеюсь, вы не хотите посадить самолет в Триполи?» «Поворачивайте самолет, капитан. Мы летим в Либерию». «У нас курс на Найроби», — напомнил капитан. «Горючего может не хватить». «Это мне решать, капитан», — улыбнулся Переда. «С этой секунды я принимаю командование на себя. Насчет горючего не нужно врать. Если мы могли долететь до Кении, то уж наверняка как-нибудь дотянем до Либерии. Вы меня поняли? Наш курс на Монрови». «Штурман», — чуть повернул голову капитан, — «новый курс». Переда показал девушке налетчиков. «Возьми у них оружие». Стюардесса протиснулась к капитану. «Я не думал, Изабелла, что ты так поступишь», — печально сказал командир авиалайнера. Это был седой мужчина лет 50. Девушка ничего не ответила. Когда она брала оружие у второго пилота, тот выругался по-испански. «Сука!» Девушка усмехнулась и ничего не ответила, проходя к штурману. Тот бросил оружие на пол, не став даже протягивать его изменнице. «Спокойно!» — грозно сказал Переда. «Еще одно движение, и я буду стрелять. Штурман уходит со мной. Курс будет прокладывать в салоне. Сейчас здесь останется один очень нервный молодой человек. У него приказ при любой вашей попытке передать на землю какое-либо сообщение, он будет стрелять. Вы меня поняли?» Капитан мрачно кивнул. «Останешься здесь», — шепнул Виктору Переда. «Следи за приборами». Испанец не хотел, чтобы пилоты слышали, на каком языке разговаривает Виктор, который почти совсем не знал испанского языка. Впрочем, это было и неудивительно. Операцию готовили давно, а нужных людей все равно не было. Пришлось воспользоваться даже услугами такого человека, как Виктор, который вообще не понимал, о чем говорят столпившиеся в кабине пилотов люди. Штурман поднялся, чтобы выйти, и вдруг, пользуясь теснотой в небольшой кабине, схватил девушку-стюардессу за руку, пытаясь отобрать у нее пистолет. Переда спокойно поднял руку и выстрелил прямо в сердце нападавшего. У него в руках была беретта. Он хорошо знал, что ее убойная сила не сможет, пройдя через тело человека, пробить обшивку самолета. Так и получилось. Штурман обмяк и начал падать на пол. А пуля, пробив его тело, стукнулась об дверь и, оставив заметный след, упала рядом с ним. Капитан вскочил со своего места. — «Вы уже убиваете моих людей, сеньор?» — сказал он с угрозой в голосе. — «Я же предупреждал», — зло сказал Переда. — «Еще одно слово, и один из вас будет следующим. Курс прокладывать будет второй пилот». «Хорошо», — сказал капитан, взглянув на своего напарника. Тот кивнул ему головой, поняв его взгляд. А Переде, наклонившись, поднял за плечи убитого штурмана и выволок его из кабины.